Глава 15. Мы с Константином сидели по одну сторону стола, он в своем кресле, я рядом на стуле, а девушка по другую сторону, напротив. Показную скромность ее я заценила. Подавать себя она умеет, причем весьма качественно. Глазки опустила долу, руки на коленях, взгляд невинной лани. «Бери, не хочу». «А на сайте какое фото?» – прошептал мне на ухо босс, и я показала ему заранее открытую вкладку на телефоне. «Это же разные девицы!» – вздернул мужчина бровь, а я фыркнула, будто и сама не вижу того, что находится перед моими глазами. «Итак, давайте знакомиться», – подалась вперед и взяла на себя слово. «Елизавета, будьте добры рассказать нам о себе». Только она открыла рот, демонстрируя пухлые губки, как вдруг Филатова забарабанил нервно по столу. «Да, расскажите нам, как так вышло, что вы лгунья?» — весьма грубо произнес он, заставив меня выпасть в осадок. Наступила тишина, во время которой я сидела, выпучив глаза и нелепо открыв рот, а вот девица подняла голову и замерла. «Простите, что?» — взяла она себя в руки, пролепетала Акифея, удивив этим даже меня. Я промочила водой сухое горло, облизала потрескавшиеся губы и посмотрела на Филатова, который нагло сидел в своем кресле и скептично осматривал кандидатку. «Еще и со слухом проблемы», — покачал головой босс, а я подавилась собственной слюной. «Вы что творите?» — прошипела ему, наклонившись ниже, даже слегка пнула по голени. «Провожу собеседование, Василиса Петровна. Раз вы проглотили язык», — посмотрел на меня равнодушным взглядом. «По нему и не скажешь, издевается он сейчас или говорит на полном серьезе». «Слушайте, что-то не так? Я не совсем понимаю, что происходит?» — пролепетала, подавая голос девушка Лиза. «Не обращайте внимания. Давайте вернемся к началу и сделаем вид, что ничего не было», — улыбнулась ей как можно доброжелательнее, а сама затем процедила шефу. «Ведь так же, Константин Олегович?» Честно говоря, в этот момент настрой шефа мне не нравился. Каюсь, утром я хотела подсунуть ему кракозябру и сидеть, ухахатываться от его разочарования. Но сегодня вечером меня ждет перспективное свидание. Так что плохое настроение Филатова будет равно испорченному ужину с Захаром Семеновичем. «Сколько вам лет, Елизавета?» Внял моим взглядом босс и спросил уже более благосклонным тоном. 20, кивнула красавица. «Так вы студентка», — догадался мужчина и продолжил допрос. «И на кого учитесь?» «На модель», — с важным видом ответила она, а я подняла в удивлении голову. «В университетах такому учат?» — не удержалась от вопроса, чувствуя схожий интерес и от Филатова. «В универах? Нет, конечно. А вот в модельном агентстве – да». Гордо приосанилась девчонка и посмотрела на меня чуть высокомерным взглядом. Я же фыркнула, понимая, что напускная шелуха начинает с нее слетать, обнажая истинное нутро. «А образование как же?» – дальше продолжил спрашивать босс. «А зачем оно?» – более невинным голоском задала вопрос Лиза. «Я считаю, что главное предназначение девушки – муж и дети, дом и хозяйство». «А модель тут при чем?» – сразу задал новый вопрос Филатов. «Ну, это так, для души. Успешным мужчинам нужны красивые девушки, как я», – потупила взгляд и как бы покраснела. Я аж замолчала, наблюдая за этими двоими. Оба нарцисса, красавцы, много думают о себе. «А сколько детей вы хотите?» Не удержалась и спросила сама, подаваясь сама. «Детей?» Вдруг зависла она и подняла голову к потолку. «Одного, нормально?» «Вы у меня спрашиваете?» Ткнула в себя пальцем, не сдержав усмешки. Воцарилась тишина, разбавленная лишь нашим дыханием. «Слушайте, у меня вопрос. Я немного не поняла. Так вы выбираете меня на роль любовницы или жены? Или наоборот? Я жена буду, а вы любовница? Секретарша?» Вопрос был задан серьезно, не оставляя сомнений, что она не шутит. Я аж подавилась, чуть не прикусив внутреннюю часть щеки до крови. — Вы в своем уме? — вздернула я бровь. А вот Константин на удивление промолчал, вальяжно раскинувшись на собственном кресле. — Ну да. А что такого? — похлопала Эталань глазами. Наступило молчание. Не знаю, почему Филатов вдруг перестал задавать вопросы и язвить, а вот я выпала в осадок и не знала, как реагировать на сказанное. «Вы не подумайте, я современная девушка», — наклонилась Елизавета и начала шептать. «Понимаю, что успешному мужчине одной женщины мало. Тем более вы, Константин, такой красивый, при деньгах. Мне бы сразу хотелось обговорить детали содержания». Мой прошлый мужчина не скупился, поэтому и от вас я ожидаю, что... — Вон! — рявкнул Филатов так неожиданно и сильно, что я вздрогнула, подпрыгнув на собственном стуле. Девушка напротив аж отскочила, чуть не упав со стола, даже глаза выпучила на него. — Не поняла, — подняла она горделиво подбородок. — Вы меня что, выгоняете? Осеклась я, глядя на бешено бьющуюся жилку на шее Филатова. «Вон!» — крикнул он повторно, что аж стекла задребезжали. Та отшатнулась снова и выскочила из кабинета так, словно за ней гнались черти. «Эта девица не подходит!» — сурово ударил кулаком по столу. «Почему это?» — фыркнула, хотя внутри ехидничала. Еще бы, ему тут что-то понравилось. Я и сама находилась в глубочайшем шоке. Ищите другую и смотрите, чтобы таких осечек не было. Это что за путана только что здесь была? Только взбесила своими высказываниями. Все, Комарова, идите. Толку сегодня от вас нет. Встретимся в садике. Вы заберете Майю сами. Я подъеду вместе с вещами сразу к вашей квартире, чуть позже. «С чего вдруг?» — начал возмущаться, а затем прищурился, догадавшись. «Собираетесь променять племянницу на мужика?» Такая постановка вопроса мне совершенно не понравилась. «Не передергивайте, Константин Олегович. Вы дядя как-никак, так что ничего страшного, если и сегодня заберете ее сами, как, впрочем, и вчера». Съязвила, напоминая, что ему не привыкать. «Как знаете, Василиса Петровна». Сказал так, словно пригрозил. Я поджала губы и подняла голову как можно выше. Упрямство сейчас мне было не занимать. Но чем ближе время подходило к окончанию рабочего дня, тем больше я мандражировала и понимала, что с Захаром Семеновичем мы не обговорили время встречи. Да вообще ничего не обсудили. Я элементарно даже номера телефона его не знаю. Что уж там говорить об остальном. Нет, рабочий, конечно, знаю. Как-никак секретарем Филатова работаю. Но как-то не камильфо будет насчет свидания звонить ему на работу. Еще и краснеть перед его помощницей придется, а она та еще стерва. Константин Олегович, можно войти? Набралась решимости и постучалась к шефу, решив обратиться за помощью к нему. В тот момент как-то не думала о том, что детали свидания должны волновать скорее мужчину, а не женщину, то есть меня. Но в тот момент я находилась в таком стрессе, что совершенно ничего не соображала. Что случилось, Василиса Петровна? У меня к вам просьба. Стушевалась, вспоминая наш последний разговор и свой ультиматум, но затем расправила плечи, не считая себя неправой. Внимательно слушаю, вздернул бровь Филатов и скрестил на столе пальцы рук. Я сглотнула, внезапно стушевавшись и почувствовав угрызение совести за свой праздный интерес, но все же произнесла. «Вы не могли бы дать мне номер вашего друга?» Он промолчал, и я на всякий случай уточнила. «Захара Семеновича». Наступила тишина. Мне показалось, словно засвистел ветер, но окна были закрыты. Так что я продолжала стоять, не зная, куда себя деть. «Что, Василиса Петровна?» «Свидание назначили, а телефончик не взяли?» — ехидно вдруг спросил босс, а после вальяжно откинулся на спинку своего стула. Я аж дар речи потеряла, когда глянула на его самодовольное выражение лица. «Я не... Да он сам... То есть...» Блистала косноязычием во всей красе, кое-как пытаясь сказать, что никого я никуда не приглашала, ведь все как раз наоборот. Это его друг сделал мне предложение, от которого я не захотела отказываться. — Не унижайтесь, Василиса Петровна, — фыркнул Филатов, раздражая меня еще больше. — Если мужчина сам не взял у вас номер, то и не подумает позвонить. А уж о встрече и подавно не может быть и речи. Так что давайте, собирайтесь и вместе поедем за Майей. Так уж и быть, с вами заедем к вам на квартиру за вещами. Я открыла было рот, но не придумала, что на это сказать. А в этот момент у меня в руках завибрировал телефон. Как сомнамбула поднесла экран к лицу и нахмурилась. Незнакомый номер. От потрясения совсем забыла, что нарушаю сейчас рабочую этику, но принять вызов нажала. «Слушаю», — прокашлявшись незаметно, ответила. «Василиса?» — раздался знакомый голос. «Это Захар. Совсем забыл вам написать. Вот, удачно сохранил в свое время ваш номер. Вы уже освободились? Могу за вами заехать?» Я подняла голову, держа телефон у уха. Наши взгляды с Константином встретились. Его недоуменный и мой победный. «Да, Захар, подъезжайте, я скоро спущусь», ответила мужчине в трубку елейным голоском, полным меда. А после удобнее перехватила телефон. «До встречи, Василиса!» Уже весь в предвкушении. Мужской голос, отдающий хрипотцой, не взбудоражил, как я не надеялась, но я убедила себя, что польщена. «Жду не дождусь нашего свидания», улыбнулась и опустила трубку, предварительно нажав на сброс звонка. А после обратилась к шефу. «Прошу простить, Константин Олегович, мои планы не поменялись, а насчет номера телефона оставьте его себе. Теперь он и у меня есть. Вы были абсолютно правы. Заинтересованный мужчина позвонит сам». И на этой ноте, прямым текстом указав, что я, Василиса Петровна, весьма востребованная красотка, удалилась из его кабинета, прикрыв за собой дверь. Судя по виду Филатова, единственное, что он сейчас хотел сделать, это либо удавить меня, либо выпороть. Но ни того, ни другого ему не было позволено. Так что я быстро собралась и направилась к лифту. Вот только не рассчитывала, что босс увяжется за мной. «Василиса Петровна, советую вам надолго не задерживаться. За котом вашим, как я уже сказал, убирать не собираюсь. Так что...» произнес с угрозой мне в спину слегка запыханным голосом, словно бежал за мной по коридору, боясь упустить из виду. «Не задерживаться, я уже поняла», фыркнула, подошла к кнопкам лифта и нажала. «Я надеюсь, вы знаете, чем покормить Майю? Не думаю, что попаду домой на ужин, так что проследите, чтобы она легла пораньше, как минимум в 10». «В 10?» — потрясенно спросил у меня остановившийся рядом Филатов. «Ну да, она ведь ребенок», — посмотрела на него, как на дурачка. «Да уж, и этот человек собирается завести семью и детей. Вообще же не приспособлен к жизни». «Я не про это. Вы что, придете после 10? Так вы себе представляете понятие «не задерживайтесь». А вот тут уже перешел будто к угрозам. Во всяком случае, тон был весьма недовольным. «Детское время. Не смешите меня», — усмехнулась и зашла в подъехавшую кабину. Он следом. «При личном обществе дама возвращается домой не позже 10. Стесняюсь представить, чем вы будете заниматься там вдвоем», прищурив глаза, заявил мне, когда створки лифта закрылись, и мы тронулись вниз. Я глянула на него пристально и ухмыльнулась, решив подергать тигра за усы. «То в приличном, хотя стесняюсь представить, чем вы занимаетесь в своем приличном обществе в вашем возрасте», парировала, все равно удивляясь его словам. Даже не знала, что он такие знает. Стесняется он, надо же. «Спешу напомнить, что во внерабочее время моя личная жизнь вас не касается. Так что не совали бы вы нос?» Произнесла это немного с угрозой, особо не думая, а укнется ли мне это. Все, чем я сейчас горела, так это негодованием от его бесцеремонности. Лифт остановился, открылся. Выскочила я первой, но не ожидала, что он и не собирается от меня отставать. «Василиса Петровна», — начал было он снова свою шарманку, Но в этот момент мы как раз вышли из здания, где я увидела Захара, который облокотился о бампер своего кроссовера. «Давайте без нравоучений, Константин Олегович. Мы уже обсудили, что случившееся в машине недоразумение и ошибка. Так что давайте я лучше займусь своей личной жизнью, чтобы вашу не портить. Хорошо?» Спешно пробормотала и, не дождавшись его ответа, убежала на каблуках в сторону своего нового ухажера. Не то чтобы он мне прям нравился, но так хотелось утереть нос этому Филатову, что за предложение его друга Захара я уцепилась с радостью. Пусть посмотрит, какие мужчины обращают на меня внимание. Ишь, уродиной меня обозвал в свое время. Нет, не так грубо, конечно. Он все же иногда мистер тактичность. Но я все равно обиделась. «Добрый вечер, Василиса. Вы, как всегда, обворожительны», — сделал мне явно дежурный комплимент Захар и открыл пассажирскую дверь своей машины. Я села внутрь салона и посмотрела через стекло на Филатова, который даже для приличия не скрывал, что пялится на нас. Ох, я еще не знала, что он не только себе портит устроенные мной собеседования, но успешно вознамерился нацелиться и на мои свидания. Мне бы в этот момент стукнуть себя по голове и напомнить, по какой причине я сама заварила эту кашу. Но азарт так взыграл в крови, что все это вылетело из головы, как ненужная, бесполезная шелуха. «Ох, Василиса Петровна, с огнем играешь!» — говорила ведь мама. «Не дергай тигра за усы и не дразни мужика левым флиртом. Но разве ж я послушная дама?» «Точно, нет».